22 октября 2020 какого-то года. Сирия. Русские. Говорят, что у каждого поколения должна быть своя война, которая, как сито, отсеет слабых и выявит сильных и стойких, кто поведет страну и народ вперед, делом доказав свое мужество и свое право править. Будь проклят тот, кто это сказал. У нашего поколения был Кавказ, у наших отцов – Афган. У этого нового поколения – Сирия, на сленге – Саратов, и Украина – СВО. Я как-то думал, с 79-го года мы существуем в обстановке непрекращающейся войны. С того злополучного, злого года, когда Альфа пошла на штурм дворца Амина. Это не было ни справедливой, ни нужной акцией. И проклятие тех предновогодних дней, зло, которое нами тогда было совершено, преследует нас и поныне. Это как проклятие, не снять, не избавиться. Господи, дай нам силы, чтобы делать доброе, дай нам мужество, чтобы избегать злого, и дай нам ума, чтобы отличить одно от другого. Конечно, это была уже не та армия. Та армия с палатками ПБ на 60 человек, с дырчиками и капельницами из соляры, со старыми БТРами. Это была подлинно советская армия, армия народа, армия не только подвига, но и жертвы. Старый бронежилет, старый автомат, патроны в шапку, котелок. Мы шли не только побеждать, мы шли умирать. И наши офицеры нередко умирали первыми, жалея пацанов-призывников. Духи, понятно, никого не жалели. Развернутая в Сирии оперативная группа формально состояла из смешанного авиационного полка и сил поддержки и прикрытия. На самом деле в Сирии были развернуты серьезные силы спецназа, выполнявшие как самостоятельные задачи, так и исполнявшие функции советников у местных воинов, от регулярной армии до Хезболы. Часть профи, часть контрактники, набранные на тот или иной срок. Рулил всем этим аппарат главного военного советника. Еще Вагнер, но про них не буду. В Сирии мы садились не на военную базу, а в гражданском аэропорту Дамаска. Встречали нас оперативники, занимавшиеся охраной российского посольства. Наша миссия была в таком приоритете, что под нас выделили беспилотник. Он будет сопровождать нашу колонну, пока мы не достигнем точки назначения. Дамаск. Я был там до войны, потому что там немало чеченцев было, из вынужденных переселенцев. Так вот, Дамаск, вопреки обычному представлению о том, как должен выглядеть военный город, совсем так не выглядел. О войне напоминали только баррикады из бетонных блоков, большая часть которых сейчас просто не охранялась и стояла так, на всякий случай, да усиленные патрули полиции, вооруженные автоматами. Во всем остальном Дамаск оставался Дамаском. Холмы, столпотворение улиц, сигналы машин, таксишки, даже реклама. «Совсем тут боев не было?» — спросил я, смотря в окно. «Не было. В пригородах только. А здесь столица, сам понимаешь. Какой смысл местным рыпаться? Их и так все устраивало». Меня встречал Андрей Вадимович Езерский, резидент по нашей линии. Ему можно было доверять. Условно, конечно, но можно. Я знал его еще с Кавказа. Езерский, в отличие от меня, ушел не в бизнес, а в науку. Защитил кандидатскую по закрытой тематике. Сейчас писал докторскую, ему помогали, в том числе и я. И назначение сюда он выбил из начальства именно для этого. Для сбора информации. Езерский был одним из крупнейших в мире специалистов по терроризму. Не по борьбе с терроризмом, а по изучению терроризма как общественно-политического феномена. Мы не раз с ним говорили об этом. По данным Езерского, которые он подтвердил научным путем, для дестабилизации общества в целом и начала вялотекущей гражданской войны, как здесь, достаточно всего 1-1,5% населения, готовых либо совершать теракты на регулярной основе, либо оказывать помощь активным террористам. Цифра была чудовищной, потому что ранее думали, нужно не менее 5-7% населения. Оказалось, в разы меньше. И получается, что всего 1% активного населения, готовые отвергнуть любые компромиссы и прибегать к насилию, когда это необходимо, по их мнению, способен навязать волю оставшимся 99% и определить дальнейшую судьбу всего сообщества. С этим столкнулись американцы во Вьетнаме. Просто они или не осознали, с кем имеют дело, или их исследования были строго засекречены. Скорее, не осознали, потому что позднее не раз вляпывались. Суть в том, что если кто-то, всего один из 100, принимает насилие как образ и способ действия и достижения целей, его действия неизбежно влияют на будущее социума. Причем даже армейско-полицейские операции не всегда помогают. Непрекращающиеся убийства, взрывы и поджоги трансформируют социум. Начинают уезжать люди, прежде всего самые богатые, те, кто может позволить себе уехать. Затем начинает сворачиваться бизнес. Люди теряют работу, озлобляются, радикализуются. Полицейские и армейские операции неизбежно бьют и по невиновным. Само присутствие вооруженных людей, обыски, аресты раздражают общество и множат число тех, кто готов оказывать сопротивление, хоть активное, хоть пассивное. А убийства продолжаются и продолжаются. Десятки и сотни арестов и казней не помогают, потому что искоренить повстанческое движение до конца, до последнего человека, задача почти невыполнимая. И рано или поздно те, кто борются с повстанцами, начинают подсчитывать собственные убытки, число убитых, и думать, а стоит ли оно того. Про это, про все сказано еще в Коране. «Воистину, неверующие расходуют свое имущество для того, чтобы сбить других с пути Аллаха. Они будут расходовать его, а затем будут сожалеть об этом, а вслед за тем они будут повержены. Неверующие будут собраны в гиене». Сура 8, аят 36. Точнее не скажешь. И так получается, что 1% может победить. Как раз Езерский и занимался тем, что пытался понять, при каких условиях общество принимает террористов как меньшее зло, при каких условиях оно готово помогать террористам, а не государству, борющимся с ними. Как запустить иммунные механизмы общества, отторгающие население и возвращающие в состояние компромисса, ведь от террора страдают все. Как не допустить призрака нового Мосула? Ведь там тысяча боевиков практически без боя взяла полуторамиллионный город, охраняемый двумя армейскими дивизиями. «Да, все-таки не было тут войны». «В отель?» — спросил Езерский. «Нет, сначала поработаем». «Чикаго?» — не спросил, а утвердительно сказал Езерский, когда мы остались одни у него в кабинете. «Он самый. Слышно здесь что-то?» «Нет, просто ликуют все. И вахи, и не вахи. И даже наши рады. Все. Сильно они улицу разозлили. Сторонников у них тут нет совсем. Ну, понятно». «Строго между нами. Сделали чеченцы из диаспоры?» Езерский кивнул. «Понял. Аздоев Аюб, сын старшего Аздоева, казначея Дудаева. Руководством принято решение зачищать концы. Поручено мне. Поэтому мне надо все, что у нас есть на Аздоева и в целом на Нохчи здесь. Особенно на молодежь. Все, что есть у тебя, у местных, у всех, короче. И мне нужна вся инфа по ОМП. Как к ним могло попасть устройство? Каким способом? Сколько?» Езерский отхлебнул чая. «Скажу сразу, это только мои предположения. Но согласись, ядерное устройство не собрать в сарае. Судя по тому, что произошло, устройство сработало полностью, правильно. Значит, оно не самодельное, не просроченное. Это что-то, что собиралось теми, кто знал, что делает, а не просто экспериментировал. При этом устройство должно быть достаточно компактным, пригодным к непрофессиональной транспортировке. Есть только три страны мира, которые развивают направление тактического ядерного оружия. По крайней мере, легально. Это Россия, Индия и Пакистан. Если это точно не мы, остаются Индия и Пакистан. Индии точно ни к чему. Остается... По идее, верно. Я и сам об этом думал. Но зачем им? Одно из двух. Или продали, или было украдено. Лучше, чтобы было украдено. Почему? Если продали, то явно не одну. Украсть могли и одну. Или украли у Индии. Или у нас, дополнил Езерский. Но и то, и другое маловероятно. Или это нелегальное. Вряд ли. Нелегальное почти наверняка не взорвалось бы. И тоже верно. У тебя есть свои люди в Хезболе? Таких нет ни у кого. Зачем тебе? Поговорить. Поговорить найдутся, но они себе на уме. Ошибаешься. Американцы сейчас будут бить по всем без разбора. Надежное укрытие дорого стоит. А что может быть надежнее рынка где-нибудь в Казани и ларька с урюком? Только не говори, что вопрос не вставал. Да куда уж там, в Питере и в Казани целые классы палестинские в кадетских. Аллах Акбар, воистину Акбар. Ты не прав. В чем интересно? Это инвестиция в будущее. Ты когда-нибудь задумывался над тем, что видит тот же палестинский пацан в своей жизни? Он не знает, что такое супермаркет, метро, нормальная дорога, горячая вода на кухне, дом, в котором безопасно, работа. Все, что у него есть, дом, который завтра могут снести израильтяне, камни и ненависть. Он больше не видит ничего другого. Но те, кто отучился у нас, увидят и задумаются. О чем? Басаев тоже в Институте нефти и газа учился. Задумался? Басаев советский человек. Он многое воспринимал как должное, как и все чеченцы. Здесь все немного другие. Я ничего не ответил, но подумал. Ох, вряд ли. Нет тут других. Остаток дня и большая часть следующего ушла на визиты вежливости. И это в то время, где может где-то тикать таймер. Чтобы вы понимали, при Хафезе Асадии было то ли 15, то ли 17 спецслужб. Сейчас не намного меньше. Главная из них традиционно разведка ВВС, потому что Хафез Асад до того, как стать президентом, командовал частями ВВС. И никто не поделится информацией, если ты лично его о том не попросишь. Заодно мельком взглянул на Дамаск, пусть и из окна машины. На Грозный ни разу не похоже, в самом городе боев не было. В Дамаске большинство составляют алавиты, как и в прибрежных районах. Это что-то вроде секты, смесь ислама, христианства и, видимо, каких-то языческих учений. Шииты считают их за своих. Потому-то боев здесь и не было. Воюют сунниты против шиитов и алавитов. Понятно, что при поддержке. Алеппо, второй город страны, суннитский и торговый центр всей страны, лежит в руинах. Но они сами виноваты. Второй раз восстают. Первый раз в 80-х. Машер Асад сравнял их с землей. Поужинал в отеле и сразу лег спать. Даже в компьютер не заходил, не смотрел. Телефон поставил на будильник, а пока надо спать. Потом черт еще знает, когда придется поспать. Будильник сработал за 15 минут до последнего ночного намаза. Это мы так договорились. По уму, когда намаз, безопаснее всего. Арабы все на намаз встают. Я спал в одежде, только ботинки одел. Сунул один пистолет в кобуру, второй в карман. Вышел из номера, посмотрел. Ни в ту, ни в другую сторону никого нет. Гостиница полупустая. Это раньше сюда многие летали, но не теперь. Пошел в сторону пожарного выхода, стараясь не шуметь. Свет не горит. Я шагнул на лестницу, понял, что там кто-то есть. Развернулся. Хоть мне и полтинник, но кое-что я еще умею. Зубы стачиваются, но повадки не забываются. Эй! Я посветил фонариком. Ё-моё! Ну, конечно. Барышня, лет 20 с чем-то. А где 20, там и 30. А где 30, там и... Короче, как в том анекдоте. Жена прихорашивается перед зеркалом, спрашивает мужа. «Дорогой, а это правда, что мне нельзя дать и 30?» Муж отвечает. «Да, нельзя. Уже давно нельзя». Валютная, видать, барышня. Одета довольно примитивно. Ее коллеги в Европе уже поскромнее одеваются. Но тут, видимо, сойдет. Ярко накрашенные губы. «Мужчина, компанию составить?» Я покачал головой. «Нет, спасибо, я спешу». «Совсем недорого?» «Нет». «Виктор?» Я обернулся. «Вы кого-то ищете в этом городе?» «Охренеть!» «Да, друзей. Пойдемте со мной». В проулке рядом с отелем, среди грязи и строительного мусора, стоял фургончик. В нем двое. Похоже на арабов, но это ничего не значит. У израильтян есть и подразделение «Мистеравим» и части пограничной стражи из арабов и бедуинов. Меня профессионально обыскали, забрали оба пистолета, набросили мешок на голову, тронулись. Мотались по городу как минимум час, путали следы. Потом зарулили куда-то и остановились. Видно, не было ни хрена. «Александр когда будет?» — спросил я. «Минкин, Александр. Вы же его знаете». Израильтяне переглянулись. Потом один хлопнул себя по лбу. «Точно, он же Гиюр прошел». «О как! Оказывается, мой друг взял себе еврейское имя, отказавшись от своего. А мне и не сказал ничего. Молодец». «И как его сейчас зовут?» Израильтяне снова переглянулись, как будто я спросил что-то секретное. «Это такая большая тайна?» «Арон. Его теперь зовут Арон. У нас имена сотрудников такого уровня секретные, но ты все равно его знаешь». «Да уж. Лучше, чем хотелось бы». «Долго так сидеть будем?» Израильтянин пожал плечами. «Это же Дамаск. Комендантский час, не проедешь». Арон Минкин появился через час с небольшим. Одет он был по-европейски. Я понял, кого он играет. Русского. Или украинца, или еще кого. Русский для него родной, а в Дамаске не каждый осмелится тронуть русского. Вот он и пользуется этим. Может, мы ему и помогаем в этом. А что, во взаимоотношениях с арабами... Надо помнить, что для них слово «предательство» не существует. Точнее, существует, но только для правоверных. Неверного можно предавать как угодно. Как, например, курды. Вчера они были за американцев, а ушли американцы, и они на новеньких «Хаммерах» приехали договариваться с Асадом. Это Восток, и ты тут ничего не изменишь. А вот услугам Асаду зачтется. Спецназовцы тут же подхватились и вышли из фургона. Воспитанные. «Как жив?» «Только держись». Арон Минкин сел напротив. Да, то годами не видимся, то в месяц по два раза. Век бы так не видеться. Это да, та барышня в гостинице. Ее зовут Дана. Из ваших? Помогает?» Я хмыкнул. «Опасная работа у девушки. Как и у всех нас». «Да, как и у всех нас. Ты здесь с какой миссией?» «Как и у всех, искать Аздоева. Ты не знаешь, где он?» «Не знаю, но знаю кое-что. Вы не думали, откуда взялась бомба?» Я пожал плечами. «Знаешь, как уголовники говорят? Пусть лошадь работает, гражданин начальник. Она сильная. Американцы пусть думают». Вместо ответа Минкин достал какой-то пакет, протянул мне. «Что там?» «Фотографии. Будешь в штаб-квартире авиационной разведки, спроси, что они означают». «Я редко задаю вопрос, если не знаю ответ», — Минкин хмыкнул. «На фото объект, использовавшийся в сирийской ядерной программе. И?» «В 2008-м мы нанесли удар по их исследовательскому реактору, который они намеревались использовать для получения плутония. Все поспешили нас осудить, не исключая, кстати, и вас». «Кто делает, тот всегда виноват», — сказал я. «Да, конечно. Я начинаю забывать русский образ жизни. Советский. Не перебивай». Так вот, сирийцы, как, впрочем, и все остальные, усвоили урок. Они поняли, что ни урановая, ни плутониевая классические технологии не годятся для производства бомбы. Прежде всего по причине того, что нужно громоздкое и специфическое оборудование, которое легко отследить, а при необходимости и разбомбить. Они поняли, что нужно что-то совершенно новое, причем не требующее ни каскадов центрифуг, как в случае с обогащением урана, ни реактора, как в случае с получением плутония. Если бы это так было просто, сейчас бы каждая срань мастерила в гараже свою маленькую атомную бомбу. Если задача поставлена, то шанс, что она будет решена, есть. Если мы считаем, что это невозможно, это не значит, что и в самом деле это невозможно. Ближе к делу. Вы считаете, что они достигли успеха? Мы точно не знаем, но у нас есть несколько странных перехватов. Мы расшифровали их, но так и не смогли понять. Говорится о каком-то большом успехе, но каком именно не говорится. А после начала войны тут все перемешалось. Мы несколько раз пытались подобраться ближе к их программе, но успеха не добились. Еще мы знаем, что с началом войны Иран вывез отсюда не только делящиеся материалы, но и несколько физиков-ядерщиков. А тут еще вы иранцам строите бушер. Вы хоть понимаете, что вы делаете? Деньги зарабатываем, торгуя с маньяками. Слушай, не выдержал я. «А вы ухой не объелись часом? Америка вам дала статус наибольшего благоприятствования в торговле, а нам – санкции. Поправка Джексона-Веника когда была отменена? В 12-м году, когда все евреи, которые того желали, выехали уже 100 лет тому назад. Извини, но у нас другого выхода нет. С кем можем, с тем и торгуем. И чем можем, тем и торгуем. Не получится, с одной стороны, нас сдерживать, а с другой стороны, требовать от нас примерного поведения. У всего есть свои последствия». Александр, ставший Ароном, не нашелся, что ответить. «Ладно, проехали. Что ты хочешь?» «Мы занимаемся тем же, что и вы, тем, что и все. Пытаемся отследить, откуда появилось устройство и нет ли там еще. Сам понимаешь, это у вас 17 миллионов километров площади. Нам же хватит и одного заряда. Ты имеешь право задавать здесь вопросы. Мы нет. Задай вопрос. Объект, изображенный на фотографиях, что это такое? Чем там занимались? А если будет возможность, то и проверь сам». Я кивнул. «Хорошо, но не рассчитывай, что я скажу тебе ответ». «Я и не рассчитываю», — серьезно ответил Арон. «Мы просто тыкаем палкой повсюду и смотрим, не вылетят ли осы. Если сирийцы после этого разговора попытаются тебя убрать, значит, я буду знать, появились осы».